Глава 10. Уже синенький домик с мезонином показался у меня перед глазами, когда робость овладела мной всецело и до конца. Я не мог сделать ни шагу более. Пусть Настенька проспит эту ночь в неведении. Пусть беспокойство ее не заменится мраком отчаяния. Вернулся домой, посмотрел в зеркало. Исхудалое лицо взглянуло на меня из рамки карельской березы. Отяжелевшие впалые глаза отмечались ужасными синяками. Я не мог заставить себя прикоснуться к ужину и, отпив два глотка горячего пунша, велел Феогносту постелить мне на диване постель и потуже набить две трубки капстаном. Была глубокая ночь, но не мог я собраться с мыслями даже настолько, чтобы раздеться и лечь спать. Тупо смотрел, ничего не понимая, на пламя догорающей свечи. Стук в окно, которое я забыл занавесить, прервал мои тяжелые размышления. Труба архангела не смогла бы потрясти меня больше. Я бросился к окну и сквозь запотелое стекло в лунном свете увидел Настеньку, простоволосую, закутанную в ковровую шаль. «Спасите меня! Убийца гонится за мною по пятам!» Я не расспрашивал более. Через минуту, забыв о стыдливости, ах, друзья мои, о чем нельзя было забыть в эту минуту, я быстро переодевал Настеньку, стоящую передо мной в одной рубашке, в свое мужское платье. А когда мы перелезали через забор в сад попадьи, и рука моя судорожно сжимала отцовский пистолет, кто-то тяжело и упорно стучался в дверь моего дома. Через полчаса мы были на знакомом постоялом дворе в Садовниках, а на рассвете друг моего детства и молочный брат Терентий Кокурин мчал нас на своей тройке в город Киржач, без подорожной, без паспортов, к сестре моей матушки Пелагее Минишне.